Глава первая. Дочь политика. Дом. Восточная Европа. 5 лет назад. С момента моего рождения и по сей день мне дарит материнскую любовь 2 сердца, каждое в своем мире. Одно принадлежит моей маме, а второе — ее родной сестре. 25 лет назад 2 юные испанки приехали в чужую страну студентками по обмену. Одна из них встретила молодого аспиранта, влюбилась и больше не вернулась на родину. Так образовался крепкий семейный союз моих родителей, продлившийся 18 лет. Мамино сердце перестало биться, когда мне было 14. Рак никого не жалеет, забирая жизни самых близких и родных нам людей. Для нашей семьи это стало тяжелейшей потерей. С отцом мы остались одни. Он играл довольно весомую роль в политической жизни страны, поэтому пропадал на работе или у себя в кабинете. При маме он чаще появлялся дома, но после ее смерти от горя ушел в работу с головой. Лишь иногда выныривал, чтобы попытаться внести свою лепту в мое воспитание. Но чем больше он старался, тем сильнее я упиралась, и в итоге случался конфликт. Мама всегда говорила, что характер у меня в отца. Теперь я это понимаю. Как и то, что мы не могли прийти к единому мнению, так как были одинаково упрямы и горды. Моя любимая тетя, младшая сестра моей покойной матушки, Тесса Торрес, вдовствующая баронесса Вальверде. Удивительно, не правда ли? Дело в том, что тетушка полюбила молодого барона, а он ответил ей взаимностью. Они поженились, и вскоре мы породнились с современными аристократами из Испании. Наша семья часто гостила в доме тети, а она с мужем приезжала к нам. К огромному сожалению, детей у них не было. Вся ее материнская любовь и забота отдавались мне. Когда я осталась без матери, было принято решение о моем дальнейшем обучении в одном из лучших университетов Испании, в Барселоне. Испанский для меня второй родной язык со времен сказанного первого слова. А получать образование в таком вузе и жить в доме любимой и любящей тети на тот момент было настоящей сказкой. Хорошо помню то утро, когда отец пригласил меня к себе в кабинет, чтобы сообщить неожиданную новость, вернее, его очередной приказ. Я как раз вернулась с конной прогулки к берегу речушки, что протекала рядом с нашим домом. Пришлось встать чуть ли не с рассветом, что было для меня чрезвычайной трагедией. Днем должен быть выпускной экзамен в танцевальной школе, а я к нему абсолютно не готова. Что отвлекло меня от подготовки, честно говоря, уже не помню. У меня была масса дел намного интереснее, чем изучение ненавистных мною танцевальных па. О, какими же глобальными казались мне на тот момент проблемы, донимавшие меня. Я горько улыбнулась, вспоминая, как входила в кабинет отца, нахмурившись и всем своим видом выражая упрямый, несломленный дух. Если бы я знала, что в этот день вижу отца в последний раз. Если бы можно было вернуть время назад, пережить этот момент заново, я бы обняла его, погладила темные волосы, тронутые серебряной сединой, поцеловала нахмуренный лоб и, положив голову на отцовское плечо, просидела бы так до самого отъезда. 1000 раз я проматывала в памяти моменты нашей последней встречи. Мне казалось, я помню все. Его тяжелые вздохи, угрюмый взгляд, скрип ручки о бумагу, когда он размашисто что-то пишет, солнечных зайчиков на его столе. Тогда мы говорили в последний раз. Мы поссорились, что было привычно для нашей семьи. Отец повелительным тоном сообщил о моем незапланированном и срочном отъезде в Испанию, даже не объяснив причин такой спешки. Ведь мы планировали мое поступление в университет Барселоны только через полгода. На все мои вопросы отвечал нехотя или просто игнорировал их. Не сказал он мне и о сроках пребывания вне дома. Я ушла, хлопнув дверью. Проплакав несколько часов, все же собрала вещи и уехала, даже не обняв на прощание отца. Как и для каждой семьи, потеря близкого человека — это тяжелейшее испытание. Но мы его, очевидно, не прошли. В то время я была совершенно беззаботной и оттого неосознанно счастливой 17-летней девушкой. Теперь я это ясно понимаю. Моя жизнь была такая же, как и у всех. Состояла она в основном из учебы, каких-то увлечений и посиделок с друзьями. Хотя нет, скорее со знакомыми. Ведь друг — это очень важное звание, которое заслуживается годами. За свои 17 лет впервые мне захотелось по-настоящему эмоционально сблизиться лишь с парой ребят из Испании — Марией Ривера и Адрианом Эспехо. Мария была дочерью из графской семьи, с которой очень дружна тетя. Она красивая девушка моего возраста, с осветленными волосами и карими глазами. Настолько мила и проста в общении, что мне было намного комфортнее именно с ней, чем со своими землячками. Что же касается Адриана, или коротко Эйт, он не был из семьи дворян. Его отец был известным и талантливым ученым-математиком, которого чтили и уважали практически во всех кругах общества. Оттого Эйт принимал чересчур умный вид и такое же поведение. Он был высоким, худощавым парнем с копной взъерошенных волос каштанового цвета и темно-серыми глазами. Если бы он носил не контактные линзы, очки и одевался не настолько стильно, то был бы схож с нашими так называемыми ботаниками. Мы втроем учились на втором курсе в Университет де Барселона, коротко УБ. Мы с Марией на филологов, ну а Эйд, разумеется, на математика. Возвращаясь к поиску ключевого момента в жизни, я перелистываю воспоминания, словно страницы когда-то любимой книги. Мне вспомнилась самая первая трагическая глава в моей барселонской истории, тогда еще не имевшая ни одного намека на драму. Наоборот, все начиналось наивно, сказочно, романтически. Но вскоре разрушилось быстрее песочного замка, которая катила волна прилива. Летнее солнце близилось к закату, когда я остановила тетушкин сиат у крыльца загородного особняка родителей Марии в элитном районе Сария. Сегодня, в честь ее дня рождения, были запланированы увеселительные мероприятия, растянутые на весь уикенд. Я вихрем взлетела на подъездное крыльцо. Я опаздывала, что бывало крайне редко, и жутко меня раздражало. Тетушка страдала мигренью. Мне необходимо было дождаться доктора, дабы убедиться, что все в порядке и нет никакой угрозы для здоровья моей любимой родственницы. Все еще переживая по этому поводу, я мимолетом вспомнила уговоры и убеждения тетки поехать на празднество. Ведь она мечтала выдать меня замуж за испанского парня, чтобы навсегда удержать в этой стране. И на это у нее было впереди еще 4 года, пока я учусь. У моего отца были совершенно противоположные намерения. К тому же он недолюбливал мою жизнерадостную тетку и неоднократно, довольно прозрачно намекал: «Свяжешься с испанцем, доучиваться будешь в кулинарном лицее на родине». А вот в лице Марии Тесса нашла соратника в этом деле. И уже год они все подбирали мне принца, каждый раз подстраивая какие-то случайные встречи, знакомства с достойными, по их мнению, кандидатами. Но я стоически все это терпела и не шла на поводу, забавляясь их попытками. Я горячо любила свой дом, мечтала о карьере ученого-филолога, и никакие принцы меня не привлекали, даже если они и были бы в буквальном смысле принцами. Только я вошла в холл дома Ривера, как навстречу уже летела Мари со счастливой улыбкой на утонченном лице, обрамленном светло-золотистыми локонами. Очень несвойственно для дочери графа и графини Испании. «Как круто, что ты все же решила приехать!» — защебетала подруга. После этого я искренне поздравила ее с праздником и вручила свой подарок, изготовленную вручную шкатулку для украшений. Примитивно, но чем еще можно удивить молодую дочь из семьи современных аристократов? «Честно говоря, эта тетушка меня убедила», — призналась я, когда мы под руку направились в отведенную мне комнату. «Но я все еще переживаю». «Нет-нет, помни, все мысли воплощаются в жизнь рано или поздно». «Поэтому я думаю только о хорошем», — автоматически дополнила я излюбленное наставление Мари. «Вот-вот», — засмеялась та, — «и у меня тоже есть для тебя сюрприз». Я так и знала. «Дай-ка угадаю, очередное свидание с каким-нибудь наследником графского титула? Ну уж нет. После того, как ты усадила на самого норовистого коня сына барона Альфреда Гальего, и тот, промчавшись на нем галопом милю, чуть не посидел в 20 лет, мы с Тессой поставили крест на этой затее». «Кто же знал, что он до смерти боится лошадей?» — сдерживая улыбку, оправдывалась я. «Милая моя!» — вздохнула Мария, останавливаясь напротив двери в мои покои. «Об этом знают все, после того, как он упал в обморок, когда твой конь решил понюхать его пиджак». Мы вместе посмеялись, и, взяв с меня обещание собраться поскорее, именинница убежала к гостям. Я вошла в комнату, которая будет принадлежать мне пару ближайших дней. Уикенд обещал быть превосходным. В тот раз интуиция подвела меня впервые.